светит, птички поют, по обе стороны дороги поля. Мы едем на телеге, только она не такая, как у древних шумеров была. У этой телеги 4 колеса, и они не из целых деревяшек сделаны. Верно. От центра каждого колеса расходятся деревянные бруски, спицы. Их концы крепко приделаны к наружному ободу, на котором, собственно, колесо и катится. А к днищу этой телеги прикрепили боковые стенки, борта. Полезное нововведение, между прочим. Благодаря бортам груз из крестьянской телеги не вываливается на дорогу. Это хорошо! А то из нашей телеги сено бы высыпалось, которое в нее нагружено. Нам на этом сене мягко ехать. Правда, мне эта поездочка все равно не очень-то нравится. Уж слишком трясет телегу на ухабах. Да и едем мы еле-еле. Неужели все в эти времена так путешествовали? Многие, но не все. Король Франции, например, путешествовал совсем по-другому. А как? Хочешь узнать? Тогда... Время скок перенесет нас из телеги крестьянина в королевскую карету.